Глава 20. Эвольвер. «Ты же разумная?» – заговорил я и поморщился от боли в ноге. «Если не понимаешь, то хотя бы догадываешься, о чем я говорю?» Горилла зарычала, не сводя с меня глаз, и взгляд у нее был осознанный. «Мне нужно жидкое ядро», – я ткнул пальцем в свою грудь в область сердца. «Серебряное, маленькое». Достал нож, постучал по его лезвию и на пальцах показал размер ядра. Затем ударил себя по груди. «Чтобы начать эволюцию», – я закатал рукав, открывая татуировку. «Что ты хочешь взамен? Я могу доставить детеныша в твое племя, когда стану сильнее». Показал на сжатые ладони гориллы. Монстр вдруг перестал рычать. Его голова постепенно изменилась, покрылась перьями, нос превратился в клюв, глаза увеличились. Когда метаморфоза закончилась, я услышал в голове слабый голос. «Повтори свои слова». Я вздрогнул и пересилил желание броситься прочь. «Мне нужно жидкое ядро, которое в вашем сердце. Взамен я помогу доставить детеныша в ваше племя или куда вы скажете». Голова вдруг заболела. Передо мной пронеслось мое прошлое, как будто включили обратную перемотку. Мы с ребятами бежим к Зеленому озеру. Убийство Хэнга, битва с молниеносным ястребом, потеря запястья, затем началась моя первая жизнь. Я повалился на бок и застонал, глаза заслезились из-за рези в голове. Воспоминания мелькали, как в калейдоскопе, набирая скорость, и в какой-то момент меня отпустило. Я лежал на полу пещеры, весь мокрый от пота и тяжело дышал. «Как интересно!» — голос заметно ослабел. «Очень интересно!» Я уже понял, что произошло, мне прочитали память, но это принесло и пользу. Я вспомнил первую жизнь и многие детали, о которых забыл после возвращения в прошлое. Горилла-титан частично преобразилась в мудрую сову, еще одного разумного монстра, который близок к атомусу трансформации. Мудрая сова настолько развела свой мозг, что научилась залезать в чужие головы. Но я никогда не слышал о мудрых совах, обладающих телепатией. «Я умираю и заключу с тобой сделку. Забери дитя в свой мир, там он будет в безопасности. Детеныш безобиден». Горилла-титан начала на глазах усыхать, и через несколько секунд на месте величественного зверя остался скелет, обтянутый высушенной шкурой. Из дыры в животе вывалилась серебряная сфера и откатилась к стене пещеры. Безжизненные ладони разжались, и я вновь увидел детеныша. Золотая обезьянка свернулась в клубок и спала. Я только сейчас окончательно пришел в себя. И все? Я нашел глазами сферу и на четвереньках пополз к ней, рыча от боли в сломанной ноге. На середине пути я угодил протезом в ямку и пришлось отцепить его, чтобы не терять время. Я упорно пробирался к заветному серебряному шарику. Сердце стучало очень громко, как барабан. Мне казалось, что сейчас ядро кто-то схватит, и я останусь ни с чем, но нет, в пещере нет никого, кроме меня и гигантского трупа гориллы-титана. Я схватил ядро левой рукой и приложил его к правому запястью, к татуировке треугольника. По телу сразу же пробежала волна тепла, ядро медленно погрузилось в треугольник. Перед глазами появился текст. Проверка совместимости, оценка потенциала ДНК, очистка ДНК. Выбрана ветвь развития – Атомос. Способность – полная трансформация, абсолютная. Я рухнул на спину и расслабился. Из моего рта вырвался безумный хохот. Хотелось смеяться долго и громко, но я сдержал нервный порыв. ДНК очищена на 8,79%. Получена дополнительная способность – вторая виртуальная спираль ДНК. Меня охватила сонливость, голова закружилась, но это продолжалось недолго, вскоре мое сознание прояснилось. Я ощутил себя совершенно другим человеком, мог мыслить быстрее, ярче. Я встал и отряхнулся, а рука отросла, перелом ноги сросся. В этой жизни я никогда не чувствовал себя настолько превосходно, абсолютно здоровый, полный силы и энергии. Я посмотрел на татуировку. Серый треугольник с массивной точкой на вершине. Ядро гориллы титана позволило мне сразу стать слабым эвольвером, очистив мою ДНК на более чем 5%. Имя – Владислав Ли Вавилонский. Раса – человек слабый. Частота ДНК – 8,79%. Направление развития – Атомос. Базовый навык – полная трансформация, абсолютная. Первая виртуальная спираль ДНК. Вторая виртуальная спираль ДНК. Уровень нейтрино 100%. Я прикрыл глаза, убирая статус, но улыбка на лице никуда не делась, только стала шире. Вероятность, что Атомос трансформации получит полную трансформацию, слабую, и сможет превращаться в других людей, всего 1%. Полную трансформацию, высшую, и получит способность принимать облик монстров, 0,1%. А полную трансформацию, абсолютную, 0,01%. С помощью этого навыка я смогу создавать виртуальные цепи ДНК и развивать их так же, как свою. Я с трудом унял радость, подошел к телу гориллы Титана и поклонился. Монстр мог отказаться от сделки, и тогда я бы остался ни с чем. Кто знает, через сколько времени наступила бы естественная смерть этого гиганта. Я наклонился над маленькой обезьяной, с локоть размером пушистая. Она лежала, свернувшись калачиком, и спала, посасывая большой палец лапы. Я поднял обезьянку, повертел ее. Совершенно обычное животное. Горилла Титан сказала, что детеныш безобидный. Немного страшно переносить живое существо из изначального мира, но такие прецеденты бывали в прошлой жизни. И ничего ужасного не произошло. Правда, далеко не всегда перенос живых существ происходил удачно. И нередко эвольверы использовали свои способности, чтобы добиться успеха. В голове промелькнула мысль. Может, убить обезьянку и добавить ее ДНК себе? Тогда у меня появится первая виртуальная спираль ДНК. Вряд ли горилла Титан относилась бы так бережно к обычному животному. Но я отмел эту идею, запихнул обезьянку под одежду, поправил рукав на правой руке и активировал татуировку. Передо мной начала формироваться прозрачная пирамида. Я в последний раз оглядел пещеру и остановил взгляд на трупе гориллы Титана. В изначальном мире нет традиции хоронить мертвецов, здесь слабый пожирает сильного. Но все же этот монстр слишком многое сделал для меня. Я чувствую связь с ним, которую невозможно разорвать. Поэтому, как появится возможность, я обязательно вернусь сюда и похороню его. Когда пирамида наконец сформировалась, я вступил в нее, перенесся в пирамиду Пекина и сразу же услышал крики. Двое солдат несли серьезно раненого человека. Я, прижимая обезьянку к груди, вышел наружу. Прищурился, когда свет закатного солнца ударил по глазам, уже вечерело. «Владислав!» — раздался радостный крик. А затем я увидел Лианга, он проталкивался через толпу, отпихивая военных и гражданских с дороги. Я отступил в сторону, избегая его объятий, раздавит еще обезьянку. Лианг по инерции пробежал мимо, затормозил и развернулся. «Ты...» — его взгляд прикипел к моей излечившейся руке. «У тебя получилось!» Следующие минут 5 мне пришлось отбиваться от восхищенных расспросов военных и редких гражданских. Лианг пер за мной и кричал: «Пропустите великого Дельту, главу синдиката! Сильнейший эвольвер в истории хочет попасть домой! Да, я даю автографы! Да, у меня есть девушка! Нет, я не продаю туфли! Что за тупой вопрос вообще?» «Дельта!» — прорычал кто-то мое прозвище. Из толпы ко мне вышел 2-метровый азиат с голым торсом. На его правом запястье выделялся серый треугольник. «Я Кун Луй из рода Чан. Я вызываю тебя на битву эвольверов!» Здоровяк ударил себя по груди. «Если откажешься, значит трус. Проведем бой на специальной арене в любое время». Я отрешенно смотрел на Кун Луя, которого в прошлой жизни окрестили великаном Чаном. Судя по всему, он и в этой жизни любит всем подряд бросать вызов. «Ты слишком слаб», — отрезал я и продолжил идти. «Сперва стань хотя бы слабым, а потом уже на дуэль зови». «Так и скажи, что струсил», — великан Чан усмехнулся. «Великий и ужасный Дельта, жалкий трус, вот так новость». «Владислав, дай мне с ним разобраться», — не выдержал Лианг. Он совсем оборзел, сразу на лидера группы замахнулся. «Пусть сперва со мной справится». Я остановился и задумался над его словами. Великан Чан та еще заноза в заднице, да и шума от него много. И сделать ничего нельзя, по влиянию род Чан ничем не уступает роду Ли. Ладно, я посмотрел на Кунлуя. Если сможешь справиться с Лиангом, я приму твой вызов. Да, здоровяк снова ударил себя по груди и хищно улыбнулся. Тут есть специальная арена, которую построили для военных. Идемте туда, не будем тянуть. «Он сразится с тобой, веди», — кивнул я и жестом подозвал Лианга. «Нам надо поговорить». Тот подошел ко мне, и мы последовали за великаном Чаном. «Он атома с трансформацией», — прошептал я так, чтобы меня услышал только Лианг. «Его базовая способность — гигантизм. После активации навыка его тело увеличивается и укрепляется. Еще этот Кунлуй любит прыгать, поэтому не атакуй его сразу. Как только он подберется на расстояние атаки, поймай захватом и сломай ногу кулаком гравитации. Бей в колено, чтобы наверняка». Лианг побледнел, сглотнул. «Хоть я и стал эвольвером, пока у меня нет способностей. Если проиграешь, подведешь меня. У рода Чан есть атомос синтеза, он вылечит Кунлуя. А сам здоровяк не злопамятный, он не станет мстить. Род Чан – чиновники, хитрые, любящие манипулировать. Но Кунлуй Чан, как белая ворона, прямолинейный и воинственный. Он ослушался приказа рода и проник в изначальный мир, где не только выжил, но и стал эвольвером. В прошлой жизни он был знаменит из-за своей воинственности. Здоровяк бросал вызов всем сильным эвольверам». «Я понял», — ответил Лианг, — «справлюсь». «Я не смогу увидеть твой бой вживую. Мне надо уехать как можно скорее. Я гляну прямую трансляцию». «Ты что-то вынес оттуда?» Лианг глазами указал на бугорок под моей курткой. «Да, потом расскажу». На пути к выходу меня перехватили офицеры и спросили, не хочу ли я что-нибудь продать правительству. Я отказался, попрощался с Лиангом и покинул площадь. Делун лишь ждал меня. «Господин», — он в пояс поклонился. «Уже знает, что я стал эвольвером, поэтому его отношение ко мне кардинально изменилось». Я кивнул ему и сел в машину. Только сейчас вздохнул с облегчением. «Если бы обезьянка проснулась в такой толпе, быть беде. Ее бы забрали у меня, это точно. Живое существо из изначального мира – это не только ценный материал для исследований, но и большой риск. Вдруг монстр начнет буянить и жрать людей». Как только мы сели в машину, Делун сказал. «Патриарх желает связаться с тобой». Он протянул мне металлический смартфон. «Позвони ему». После этого между задним и водительским креслом опустилась стенка, разделяя меня и Делуна. Я включил смартфон и изучил его. Новая модель, Эвофон, созданная совсем недавно. Теоретически связь между двумя Эвофонами невозможно проследить. Я проверил все приложения и не нашел того, что искал. Значит, армия еще не создала специальную утилиту и не внедрила ее в эти Эвофоны. В прошлой жизни, благодаря ей, государство узнало много конфиденциальной информации об изначальном мире. В Ричате был лишь один контакт, Зихаули. Я позвонил ему, патриарх взял трубку почти сразу. «Владислав», — старик сидел в беседке на стуле и переставлял на игровой доске камни Го. «Патриарх», — я склонил голову. «Рад, что ты справился, и спасибо за Джао. Теперь у рода Ли сразу два слабых эвольвера. Во всем азиатском содружестве мы одни из лучших». «Рад стараться», — я кивнул. «Джао доложила о Гелии-3. Патриарх посмотрел на меня через экран, его белые глаза опасно блеснули. «Но кроме рода Ли, эту информацию теперь знают и Сида. Я уже не говорю об уральских и вавилонских». «Так и есть», — я спокойно встретил взгляд патриарха. «Мой дед не желает скрывать информацию о Гелии-3. Он расскажет о нем всему миру. Поэтому пользуйтесь моментом, пока есть возможность». «Он расскажет всему миру? Но зачем?» Патриарх с непониманием нахмурился. «На благо человечества». «Бред». «Не могу приказывать деду», — я пожал плечами. «Можете сами ему позвонить и обсудить этот вопрос». Зихаули с досадой поморщился. «Ты помнишь о завтрашнем собрании родов?» «Да». «Тогда будь к нему готов. Делун передаст тебе серебряную карту Ли. Можешь пользоваться ею как захочешь. Прощаюсь». Зихаули отключился. Я посмотрел в окно на сменяющийся пейзаж. Серебряная карта — показатель статуса и престижа. С ней мои возможности в азиатском содружестве многократно возрастут. Я смогу отдавать приказы слугам рода Ли, вне очереди покупать билеты на самолеты, получать максимальные скидки. Даже у отца, как у главы младшей семьи рода, бронзовая карта. У старейшин золотые карты, а патриарх владеет платиновой. Я улыбнулся. Моя уверенность в собственных силах возросла после того, как я стал эвольвером. С моим базовым навыком у меня все шансы войти в список сильнейших эвольверов планеты. В прошлой жизни таких называли уникумами, тех, кто владеет мощными и редкими базовыми навыками, и кто на передовой по частоте ДНК. Я постучал по стенке, закрывающей меня от Делуна, и она бесшумно поднялась. «Я хочу посмотреть трансляцию боя Лианга». Битвы между эвольверами только начали зарождаться, но в будущем это станет одним из самых популярных развлечений. Каждому эвольверу присвоят свое имя, будут составлять рейтинги и топы. Особенную популярность это направление наберет после появления Evo.com, сайта, который объединит всех людей Солнечной системы. Делун остановил машину, затем вытащил свой смартфон и пару минут копался в нем. «Бой уже начался», — Делун передал мне гаджет. «Кун Луй Чан не спешит нападать, он прощупывает противника», — бойко верещал диктор под крики толпы. «Но посмотрите на Лианга, как он себя ведет. Полная уверенность в себе, презрение к противнику. Напомню, что Лианг считается слабейшим членом синдиката, и, по слухам, даже атом из синтеза Джао Ли сильнее его». Лианг стоял в центре арены, убрав руки за спину и вздернув подбородок. В 10 метрах от него Кун Луй Чан осторожно подбирался к нему, пригнувшись к земле. Он уже использовал гигантизм и выглядел забавно, ростом 2,5 метра, с маленькой головой на фоне огромного мускулистого тела. Услышав, что диктор назвал его слабейшим, Лианг показал ему средний палец. И Кун Луй резко побежал, прыгая из стороны в сторону. «Началось! Вот это скорость! Вот это мощь!» Лианг резко повернулся к великану Чану и усмехнулся. Когда Кун Луй подобрался на 3 метра к Лиангу, тот начал действовать. Резко вытянул правую руку, и прозрачная ладонь схватила великана, когда тот был в прыжке. Затем Лианг ударил левой. Прозрачный кулак врезался в ногу Кун Луя, ломая колено. Раздался вопль полной боли. Лианг убрал руки за спину, и великан Чан повалился на землю. Молчали все, и диктор, и зрители. Лианг огляделся и громко сказал: «Я Лианг, запомните мое имя. Если хотите сразиться с лидером, то хотя бы станьте слабым эвольвером и одолейте одного из нас». После чего высокомерно посмотрел на стонущего великана, фыркнул и ушел с ринга. Я выключил смартфон и отдал его Делуну. Тот хоть и вел машину, но внимательно прислушивался к речи диктора. Лианг хорошо справился. Я не ожидал от него такого хладнокровия, даже бровью не повел, ломая колено. А вот Думиса, наоборот, оказался слишком мягким. И Хэнга не смог убить, и при встрече с гориллой его трясло, как от холода. «Отец вернулся?» – спросил я. «Да», – уважительно ответил Делун. «Рот ищет для него атомы синтеза со способностью регенерации, но пока таковых нет. Что известно о моих родных?» «Ваша мать уже 4-й день в изначальном мире. Последний раз ее видели 2 дня назад в поселении на Болотной горе». Я нахмурился, в груди заворочилось волнение. «Болотная гора, место, где в изначальном мире появляется мама. Этот пик находится далеко от Синшан и известен опасными болотами». «Ваш дед, Борис Уральский, посетил изначальный мир». Я закашлялся. «Чего? Мне неизвестны детали. Но он вошел в пирамиду 2 дня назад. Весь мир ждал вести о нем, затаив дыхание. И он вернулся вчера, абсолютно целый и невредимый, но на вопросы не стал отвечать. Ваш дед – первый глава рода, получивший татуировку». «Давай быстрее, Делун, мне срочно нужно поговорить с дедом». «О чем этот старик вообще думал? Я закипел. Как он посмел рисковать своей жизнью? Совсем, что ли, от старости мозги высохли?» Я постарался успокоиться и унять свои злости и волнения. Делун, видя мое состояние, поддал газу, и вскоре мы достигли дома. Я вышел и быстрым шагом направился в дом, прижимая к груди спящую обезьянку. И что с ней делать, понятия не имею. Слуги раскланялись передо мной, как только я вошел внутрь. «Не беспокойте меня, я в душ». Я буквально взлетел к себе, снял куртку и положил ее на кровать вместе с обезьянкой. После этого схватил смартфон и хотел было сразу набрать деда, но пересилил себя и несколько минут создавал виртуальный канал связи. Пока это возможно, но совсем скоро сеть усложнится и поддерживать анонимность станет сложнее. Борис Уральский ответил быстро. Его пухлое лицо лучилось довольством, занимая весь экран. «А, это ты! Мира рассказала, что у тебя там произошло. Судя по последним новостям, ты стал слабым эвольвером, руку восстановил». «Да», — сухо ответил я. «Зачем ты в изначальный мир полез?» «Ты как с дедом разговариваешь, бомж мелкий», — возмутился Борис, еще сильнее приблизив экран к лицу. «Совсем страх потерял?» «Зачем ты полез в изначальный мир? Зачем рисковал жизнью?» Я холодно смотрел на деда, сдерживая злость. «Не представляю, что бы делал, погибни он в изначальном мире». «Я подготовился», — дед поморщился. «Смотри». Он приподнял левую руку, на которой отсутствовали мизинец и безымянный палец. «Я заменил пальцы на протезы», — дед довольно улыбнулся. «В моей команде уже 17 эвольверов, и 3 слабых, включая Яньлин и Мирославу. С их помощью я сделал свою вылазку в изначальный мир безопасной. Я оделся в специальный костюм, который защитил меня от радиации и ударов зверей. А в пальцах-протезах сохранил радиоактивные безделушки, которые убивали обычных зверей на повал. Да и повезло мне, я на горе Льва появился, а там 2 моих ребят, так что не переживай». «Зачем?» – переспросил я. «Какая цель? Не мог подождать?» «Потому что захотел!» — гаркнул дед. «Не твое дело, паршивец, лучше думай о себе!» Я выдохнул, успокаиваясь. «Ты стал эвольвером?» — ровно спросил я. «Не твое бомжачье дело, дед!» «Не стал!» — заорал Борис, брызнув слюной в экран. «Доволен?» «Да», — я успокоился. В прошлой жизни Борис Уральский стал гравитосом Земли с довольно заурядной способностью манипуляция камнем, стена. Если рядом были камни, он мог создать из них стену. Неплохой навык, если группой планировать бой против монстра, но и только. «Не становись эвольвером, мы найдем тебе жидкое ядро, которое пробудит в тебе сильный базовый навык». «Не нужны мне подачки от тебя», — проворчал дед, но его лицо разгладилось. «Ты какой эвольвер?» «Атомос, подробнее передам через Мирославу, сейчас слишком мало времени. Кстати, можешь связаться с Думисой и передать ему, что я в порядке?» «Опять меня за мальчика на побегушках держишь», — буркнул дед. «Совсем уже распоясался. Слышал про свою мать, она слабой стала недавно». «О, когда?» — я оживился. «Мне утром доложили. Ты с отцом виделся?» «Пока нет, сразу бросился тебе звонить». «Когда ты в изначальный мир пойдешь? И что насчет огласки?» «Не бойся, нас не подслушивают. В изначальный мир я вернусь через 3 дня, а насчет Гелия-3, послезавтра созывай пресс-конференцию и объявляй о нем всему миру». «Ты уверен?» — дед стал серьезнее. «Да, это во благо человечества». «Хорошо». Борис Уральский отключился. Я отложил смартфон и несколько секунд обдумывал наш разговор. Не знаю, зачем он сунулся в изначальный мир, но, к счастью, все закончилось хорошо. Пресс-конференция должна всколыхнуть мир, и я не представляю, как именно отреагируют страны. Смартфон пиликнул, я проверил почту и увидел кучу сообщений от Нацука. В последнем она писала, что видела бой Лианга и спрашивала, стал ли я эвольвером. Я ей коротко ответил, да, я эвольвер. Лианг с Мирославой тоже мне написали. Первый хвастался своим триумфом, надменно называя великана Чана слабаком, немощным и дрыщом. А Мирослава спрашивала, что ей делать с 2 кубами с жидкими ядрами. Лианга я поздравил с победой, а Мирославе сказал, что пусть сама решает. Закончив сообщениями, я пошел в душ. Отец и сестра уже знают о моем приходе и ждут меня. Представляю, как им хочется поговорить со мной. Искупавшись, я облачился в новую одежду и вернулся в спальню. Застыл на пороге, разглядывая свою смятую куртку. Маленькой обезьянки на ней не было. Африканская конфедерация, город Киншаса. В самой светлой комнате своего нового дома Думиса обустроил зал духов. И сейчас он стоял на коленях и молился. Перед ним тлел камин, над которым на стене висели три маски. Рогатая с хищной улыбкой красно-черного цвета, белая с раскрытым в крике ртом и зашитыми глазами, желтая спокойная. По периметру на стенах висели и другие маски с самыми разными эмоциями. Среди них были и слепки лиц предков Думисы, включая его деда Дуста Санкара. Вокруг масок тянулись письмена на древнем языке. А под потолком раскинулся ловец кошмаров, сделанный из корней, звериных хвостов и костей, благовонных трав. В каждом углу комнаты стоял тотем, олицетворяющий медведя Нанди, утыканный рогами копытных. Думиса молился, унимая пережитый ужас и прося духов защитить Владислава. Увиденное в той пещере он не забудет никогда. Думиса сам не понимал, почему облик гориллы вселил в него настолько сильный ужас. Но перед его глазами то и дело представало, как из головы гориллы вырастают рога, а из плеч шипы. Думиса верил, что он встретил демона и чудом спас свою душу. Думиса молился до тех пор, пока его смартфон не пиликнул. Трясущимися руками он поднял гаджет и проверил сообщение. Писал человек Бориса Уральского. Владислав стал эвольвером, с ним все хорошо. Смартфон выпал из рук Думисы. Он повалился на бок и тяжело задышал, чувствуя неимоверное облегчение. Владислав выжил, он стал эвольвером, но как? Думиса не хотел об этом думать. Даже если Владислав продал душу демону, плевать. Главное, что его спаситель жив. Но последнее посещение изначального мира помогло осознать Думисе, что он слаб. Вспомнились слова деда: «Мужчина без преодоления не мужчина». Чтобы закалить себя, нужно испытывать сложности. И Думиса собирался этим заняться. Он встал, поклонился маскам и вышел. За порогом его ждал помощник. «Сегодня мы посетим подпольные бои без правил», — тихо сказал Думиса, посмотрев ему в глаза. Тот вздрогнул и склонил голову. «Как скажете, господин Думиса». Русь, город Екатеринбург. Когда Мирослава вышла из пирамиды, ее встретили двое – Александра Денисовна и Янь Лин, новый член синдиката. Азиатка вела себя очень тихо и почти не говорила. Мирославу приветствовали все солдаты, смотря на нее благоговейно и с трепетом. Она давно уже стала чуть ли не легендой в Уральском княжестве. О ней говорили СМИ, писали в сети, ее обсуждали на улицах. Мирослава отвечала всем напряженной улыбкой и кивками. Она сильно волновалась за Владислава, все ее мысли занимала та страшная горилла. Выйдя с площади, Мирослава, Александра и Янь Лин сели в просторный автомобиль. Машина тронулась, и Александра, сидящая напротив Мирославы, заговорила, не отрываясь от смартфона. «Владислав вышел из пирамиды, и рука у него восстановилась. Что с вами случилось в изначальном мире?» Мирослава вздохнула с облегчением, ее тревога испарилась. Владислав не только выжил, но и стал слабым эвольвером. Она не представляла, как он этого добился, но верила, что Владислав все продумал заранее. Мирослава коротко рассказала об их приключениях в изначальном мире, не забыв упомянуть, что Владислав стал эвольвером в первый день их пути, но она не знает, какие у него способности. Александра после рассказа Мирославы поведала, что Борис Уральский рискнул посетить изначальный мир. «Но зачем он это сделал?» – испугалась Мирослава. «А если бы князь пострадал?» «Борис Артемович очень гордый человек», – замялась Александра. «Мне кажется, что он не хочет уступать внуку. Он даже не стал эвольвером, хотя жидкие ядра есть. Видимо, как и внук, желает получить самую лучшую способность. Но сам никогда не признается, что с внука пример берет. А если ему намекнуть, сразу начнет ругаться и бомжихой называть». Мирослава и Александра захихикали. Мира уже успела познакомиться с князем и его эксцентричным поведением. Он в первую их встречу назвал ее и всех спасенных ребят мелкими бомжатами и сказал, что купит им дом. Все это время Янь Лин молчала. Благодаря навыку Янь Лин князь не только выжил в изначальном мире, но и помог Диме и Алексею собрать жидкие ядра, продолжила Александра. Князь должен скоро выбрать новых эвольверов. «Я тоже ядра принесла», — Мирослава приподняла сумку. «Но они принадлежат Владиславу. Я сперва спрошу у него, как мне поступить. О, мне видео отправили. Александра вытащила из сумочки планшет. Лианг из твоей команды сразился с другим эвольвером. Что? С кем? Мирослава взяла планшет из рук Александры. Увидев, как Ян Лин косится на экран, Мирослава устроилась к ней поближе и включила видео. Александра подсела с другого бока. Я Лианг, запомните мое имя. Если хотите сразиться с лидером, то хотя бы станьте слабым эвольвером и одолейте одного из нас. Только после финальной речи Лианга Мирослава выдохнула. Мог бы и не так жестоко, пробормотала она. Ей было жалко Кунлуя. Нет, впервые заговорила Янь Лин. Ее глаза горели. Он сделал все правильно. Сразу же просчитал противника, дождался подходящего момента и максимально эффективно использовал свои способности. Бил наверняка, чтобы ранить Кунлуя и вывести его из боя. Если бы ударил в грудь или голову, мог бы убить. Не думала, что этот болтливый парень настолько талантлив. Мирослава с сомнением посмотрела на Янь Лин. Вспомнила Лианга и предположила, что ему Владислав подсказал, как правильно сражаться. Но вслух она сказала другое. «Ты знаешь Лианга?» «Да», Янь Лин едва заметно улыбнулась. «Он мне кактус подарил, когда я при смерти в больнице лежала». Мирослава и Александра прыснули. До них донесся голос водителя. «Подъезжаем». Янь Лин повернулась к окну и спросила. «Где мы?» «Это институт эвольверов имени Бориса Уральского», ответила Александра. «Кстати, ребята знают о нашем приезде и ждут». «А?» Янь Лин с непониманием на нее посмотрела. «Его князь Борис построил, когда спас меня и ребят», смущенно улыбнулась Мирослава. «Я попросила. Он решил, что сделать первый в Солнечной системе институт эвольверов – это хорошая идея». «И сколько там учеников?» «Человек 40, но им пока нельзя в изначальный мир, они не подготовлены. А я там числюсь учителем», – гордо заявила Мирослава. «Это мини-приют для Мирославы и сирот», – решила объяснить Александра. «А насчет института? Это Борис Артемович так шутить любит». «Ничего это не шутка», – возмутилась Мирослава. В этот момент автомобиль остановился, и девушки вышли во двор. В небе ярко сияла луна, в кустах стрекотали сверчки, пахло травой и пылью. «Пойдем, я покажу», – Мирослава потянула Янь Лин за рукав. Автомобиль остановился на возвышенности у двухэтажного кирпичного здания. Снизу же простирался большой стадион с беговой дорожкой, несколько корпусов, полоса испытаний. На небольшой площадке стояли в четыре ряда подростки в одинаковой темно-зеленой форме. Самым младшим было лет 12, а старшим 17. Увидев Мирославу, все они в один голос прокричали: «Приветствуем учителя Мирославу!» И каждый из них ударил себя в грудь правой рукой. Янь Лина шалела от такого зрелища. «Видишь?» Счастливо улыбаясь, Мирослава помахала ребятам. «Все они в будущем станут эвольверами и присоединятся к нашему синдикату». У Мирославы пиликнул смартфон. Она прочитала сообщение и улыбнулась еще шире. «Владислав разрешил мне использовать жидкие ядра, как хочется. Думаю, князь не будет против, если я отдам их ребятам из института эвольверов. А то что за институт такой, если во всем заведении только один эвольвер и тот учитель?»